Увы, Брайан уже не мог ничего купить. Впрочем, эта расхожая в отношении мертвого человека фраза в наши дни устарела. Бывает, что клиент помирает, а его брокеры по-прежнему суетятся на бирже. А когда и до них доходит печальная весть, еще долго спекулирует в киберпространстве забытая всеми программа, покупая и продавая фунты иену по достижении пороговых курсов. Но у меня Брайан, скорее всего, действительно не мог ничего купить. А мысль о том, что искусство должно быть правдой, и подавно. Этой печальной новостью встретила меня Москва. Заметка на сайте слухи.ру, адрес которого мистическим образом снова прописался у меня в стартовой строке, была озаглавлена так. «Английский аристократ найден мертвым в храме Христа Спасителя». Похожее на тошноту чувство не дало мне прочесть заметку целиком. Меня хватило только проглядеть ее по диагонали, выхватывая суть из-под журналистских штампов. Застывшая на лице гримаса невыразимого ужаса. Слезы безутешной вдовы. Представители посольства. Расследование обстоятельств. За судьбу И. Хули я не волновалась. Все это было для нее обычным делом. Волноваться стоило за расследователей обстоятельств. Как бы эта самая гримаса невыразимого ужаса не застыла на лице у кого-нибудь из них. Надо было, однако, пожалеть лорда Крикета. Я сосредоточилась, но вместо его лица мне почему-то вспомнились документальные кадры охоты на лис, мчащийся по полю рыжий комочек, такой беззащитный, полный ужаса и надежды, и преследующие его всадники в элегантных кепи. Но за упокойную мантру я все-таки прочла. Следующим, что привлекло мое внимание, был заголовок колонки «Больной хищник ищет убежище в Битцевском парке». В этом опусе был один удивительно наглый абзац, касавшийся лично меня. Лиса, усеянная множеством проплешин, или, правильнее сказать, в некоторых местах все еще покрытая шерстью, вызвала у свидетелей происшествия не только чувство острой жалости, но и подозрение, что неподалеку находится свалка радиоактивных отходов. Возможно, старое больное животное пришло к людям в надежде на coup de grace, который прервет его страдания. Но от сегодняшних ожесточившихся москвичей не приходится бесплатно ожидать даже такой услуги. Осталось неизвестным, чем завершилась погоня, которую начали за больным животным два конных милиционера. «Вот ведь мерзкий врун», — подумала я. Ведь ясно, что никто из свидетелей ничего не говорил про свалку радиоактивных отходов. А это он сам все выдумал, чтобы хоть чем-то заполнить свою колонку. Впрочем, интернет-колумнисты про все пишут с одинаковой подлостью. И про политику, и про культуру, и даже про освоение Марса. А теперь вот и про лис. У этого из слухов был личный фирменный номер. Он каждый раз упоминал про острую жалость, когда хотел кого-нибудь обгадить с ног до головы. Меня это всегда изумляло. Суметь самое высокое из доступных человеку чувств, сострадание, превратить в ядовитое жало. Звучит-то как «острая жалость». Впрочем, если разобраться, ничего удивительного в этом не было. Ведь что такое интернет-колумнист? Это существо, несколько возвышающееся над лагерной овчаркой, но очень и очень уступающее лисе-оборотню. Первое. Сходство интернет-колумниста с лагерной овчаркой заключается в умении лаять в строго обозначенный сектор пространства. Второе. Различие в том, что овчарка не может сама догадаться, в какой сектор лаять, а интернет-колумнист бывает на это способен. Третье. Сходство интернет-колумниста с лисой-оборотнем в том, что оба стремятся создавать миражи, которые человек примет за реальность. Четвертое. Различие в том, что у лисы это получается, а у интернет-колумниста нет. Последнее неудивительно. Разве тот, кто в состоянии создавать правдоподобные миражи, стал бы работать интернет-колумнистом? Вряд ли. Интернет-колумнист не может убедить даже самого себя в реальности своих выдумок, думала я, сжимая кулаки. Куда там других? Поэтому сидеть он должен тихо-тихо и гавкать только тогда, когда... И вдруг я забыла про интернет-колумнистов и лагерных овчарок, потому что в моей голове взошло солнце истины. Убедить самого себя в реальности своих выдумок», — повторила я. «Вот оно! Ну, конечно!» Совершенно внезапно для себя я решила давно мучившую меня загадку. Многие дни мой ум подбирался к ней то с одной, то с другой стороны, но безрезультатно. А сейчас что-то повернулось, щелкнуло, и все вдруг встало на свои места, как будто я случайно собрала головоломку. Я поняла, чем мы, лисы, отличаемся от волков-оборотней. Различие, как часто случается, было ничем иным, как мутировавшим сходством. Лисы и волки были близкими родственниками. Их магия основывалась на манипуляциях восприятием. Но способы манипулирования были разными. Здесь надо сделать короткое теоретическое отступление, иначе, боюсь, мои слова не будут понятны. Люди часто спорят, существует ли этот мир на самом деле, или это что-то вроде матрицы. Глупейший спор. Все подобные проблемы основаны на том, что люди не понимают слов, которыми пользуются. Перед тем, как рассуждать на эту тему, следовало бы разобраться со значением слова «существовать». Вот тогда выяснилось бы много интересного. Но люди редко способны думать правильно. Я не хочу, конечно, сказать, что все люди полные идиоты. Есть среди них и такие, чей интеллект почти не уступает лисьему. Например, ирландский философ Беркли. Он говорил, что существовать значит восприниматься, и все предметы существуют только в восприятии. Достаточно спокойно подумать на эту тему 3 минуты, чтобы понять, все другие взгляды на этот вопрос сродни культу Азириса или вере в бога Митру. Это, на мой взгляд, единственная верная мысль, которая посетила западный ум за всю его позорную историю. Всякие юмы, канты и бодрияры лишь вышивают суетливой гладью по канве этого великого прозрения. Но где существует предмет, когда мы отворачиваемся и перестаем его видеть? Ведь не исчезает же он, как полагают дети и индейцы Амазонии. Беркли говорил, что он существует в восприятии Бога. А катары и гностики полагают, что он существует в восприятии дьявола Демиурга. И их аргументация ничуть не слабее, чем у Беркли. С их точки зрения, материя – зло, сковывающее дух. Кстати, читая ужастики Стивена Хокинга, я часто думала, что будь у альбегойцев радиотелескопы, они объявили бы большой взрыв космической фотографии восстания сатаны. Есть в этом маразме и серединный путь – считать, что часть мира существует в восприятии Бога, а часть – в восприятии дьявола. Что тут сказать? С точки зрения лис, никакого большого взрыва никогда не было. Как не было и нарисованной Брейгелем Вавилонской башни, даже если репродукция этой картины висит в комнате, которая вам снится. А бог и дьявол – просто понятия, которые существуют в уме того, кто в них верит. Птичка вовсе не славит Господа, когда поет. Это попик думает, что она его славит. Беркли полагал, что у восприятия непременно должен быть субъект, поэтому закатившиеся под шкаф монеты и упавшие за кровать чулки были торжественно захоронены им в черепе созданного для этой цели Творца. Но как быть с тем, что берклианский бог, в восприятии которого мы существуем, сам существует главным образом в абстрактном мышлении представителей европеоидной расы с годовым доходом от 5000 евро? И его совсем нет в сознании китайского крестьянина или птички, которая не в курсе, что она Божия. Как быть с этим, если существовать действительно означает восприниматься? А никак, говорят лисы. На основной вопрос философии у лис есть основной ответ. Он заключается в том, чтобы забыть про основной вопрос. Никаких философских проблем нет. Есть только анфилада лингвистических тупиков, вызванных неспособностью языка отразить истину. Но лучше упереться в такой тупик в первом же абзаце, чем через 40 лет изысканий и 5000 исписанных страниц. Когда Беркли понял, наконец, в чем дело, он стал писать только о чудодейственных свойствах дегтярной настойки, с которой познакомился в Северной Америке. Над ним из-за этого до сих пор смеются разные филистеры. Они не знают, что в то далекое время деготь в Америке делали из растения, которое называлось Джимсон Уит или Датура, по-русски дурман. И раз уж мы заговорили на эту тему, религиозные ханжи обвиняют нас, оборотней, в том, что мы дурманим людям мозги и искажаем образ Божий. Говорящие так не очень хорошо представляют себе образ Божий, поскольку лепят его с собственных куличных рыл. В любом случае, искажать и дурманить — это слишком оценочный язык, который переводит вопрос в эмоциональную плоскость и не дает понять существо дела. А состоит оно вот в чем. Прошу отнестись к следующему абзацу внимательно. Я, наконец, перехожу к главному. Поскольку бытие вещей заключается в их воспринимаемости, любая трансформация может происходить двумя путями. Быть либо восприятием трансформации, либо трансформацией восприятия. В честь великого ирландца я бы назвала это правило законом Беркли. Знать его совершенно необходимо всем искателям истины, бандитам-вымогателям, бренд-маркетологам и педофилам, желающим остаться на свободе. Так вот, лисы и волки-оборотни в своей практике пользуются разными аспектами закона Беркли. Мы, лисы, используем трансформацию восприятия. Мы воздействуем на восприятие клиентов, заставляя их видеть то, что нам хочется. Наведенный нами морок становится для них абсолютно реален. Шрамы на спине незабвенного Павла Ивановича – лучшее тому доказательство. Но сами лисы продолжают видеть исходную реальность такой, какой ее, по мысли Беркли, видит Бог. Поэтому нас и обвиняют в том, что мы искажаем образ Божий. Это, конечно, ханжеское обвинение, основанное на двойном стандарте. Трансформация восприятия является основой не только для лисьего колдовства, но и множества рыночных технологий. Например, фирма Ford приделывает к дешевому грузовичку F-150 красивую переднюю решетку, меняет кузов и называет получившийся продукт Lincoln Navigator. И никто не говорит, что фирма Ford искажает образ Божий. А про политику я просто промолчу. И так все ясно. Но негодование почему-то вызываем только мы, лисы. Волки-оборотни, в отличие от нас, используют восприятие трансформации. Они создают иллюзию не для других, а для себя, и верят в нее до такой степени, что иллюзия перестает быть иллюзией. Кажется, в Библии есть отрывок на эту тему. «Будь у вас веры с горчичное зерно», у волков она есть. Их превращение – своего рода цепная алхимическая реакция. Сначала оборотень заставляет себя поверить, что у него растет хвост. А появляющийся хвост, который у волков является таким же органом внушения, как и у нас, гипнотически воздействует на собственное сознание волка, убеждая его, что с ним действительно происходит трансформация. И так до окончательного превращения в зверя. В технике это называют положительной обратной связью. Превращение Александра каждый раз начиналось с одного и того же. Его тело изгибалось, словно невидимый канат натягивался между хвостом и черепом. Теперь я поняла, в чем было дело. Ту энергию, которую лисы направляли на людей, волки замыкали сами на себя, вызывая трансформацию не в чужом восприятии, а в собственном. И уж потом, как следствие, в чужом. Можно ли назвать такое превращение реальным? Я никогда не понимала смысл этого эпитета до конца, тем более, что каждая эпоха вкладывает в нее свое звучание. Например, в современном русском слово «реальный» имеет четыре основных употребления. Первое. Боевое междометие, употребляемое бандитами и работниками ФСБ во время ритуала смены крыши. Второе. Жаргонизм, используемый Upper Red и Хуй Сосайти при разговоре о своих зарубежных счетах. Третье. Технический термин, относящийся к недвижимости. Четвертое. Общеупотребительное прилагательное, означающее «имеющий долларовый эквивалент». Последнее значение делает термин «реальный» синонимом слова «метафизический», поскольку доллар в наше время – есть величина темно-мистическая, опирающаяся исключительно на веру в то, что завтра будет похоже на сегодня. А мистикой должны заниматься не оборотни, а те, кому положено по профессии, политтехнологи и экономисты. Поэтому я не хочу называть превращение волка-оборотня реальным. Иначе может сложиться ощущение, что в нем присутствует дешевая человеческая чертовщина. Но несомненными были две вещи. Первое. Трансформация волка качественно отличалась от лисьего морока, хоть и основывалась на том же эффекте. Второе. На волчью метаморфозу тратилось огромное количество энергии, куда больше, чем расходовали на клиента мы, лисы. Из-за этого волки не могли долго оставаться в зверином теле, и фольклор связывал их преображение с различными временными ограничениями, темным временем суток, полнолунием или чем-нибудь похожим. Здесь покойный лорд Крикет был совершенно прав. Я вспомнила странное переживание, посетившее меня на охоте, когда я впервые в жизни осознала реликтовое излучение хвоста, направленное на меня саму. Но что именно я внушала себе? Что я лиса? Но я и без внушения это знала. В чем же дело? Я чувствовала, что стою на пороге чего-то важного, способного изменить всю мою жизнь и вывести, наконец, из того духовного тупика, в котором я провела последние 5 веков. Но, к своему позору, вначале я подумала совсем не о духовной практике. Стыдно признаться, но первая мысль была о сексе. Я вспомнила жесткий серый хвост Александра и поняла, как вывести наши любовные переживания на новую орбиту. Все было просто. Механизм воздействия на сознание, которым пользовались лисы и волки, совпадал в главном. Различались только интенсивность внушения и его объект. Я, так сказать, угощала своего клиента шампанским, и ему становилось весело. А Александр сам глотал бутылку водки, после чего всем вокруг становилось страшно. Но действующая субстанция, алкоголь, была той же самой. Так вот, объединив наши возможности, мы могли наделать из шампанского с водкой массу самых разнообразных коктейлей. Ведь секс не просто стыковка известных частей тела. Это еще и энергетический союз между двумя существами. Совместный трип. Если мы научимся складывать наши гипнотические векторы для того, чтобы вместе нырять в любовную иллюзию, думала я, мы устроим себе такой вокзал для двоих, где каждая шпала будет на вес золота. Была только одна сложность. Вначале нам следовало договориться о том, что мы хотим увидеть. Причем не просто на словах. Слова были ненадежной опорой. Основываясь только на них, мы могли очень по-разному представить себе конечный маршрут путешествия. Требовалось готовое изображение, которое стало бы отправной точкой нашей визуализации. Например, картина. Я попыталась представить себе подходящее классическое полотно. Как назло, ничего интересного не приходило в голову. Вспомнился только шедевр раннего Пикассо «Старый еврей и мальчик». Много лет назад я закладывала открыткой с репродукцией этой картины психопатологию обыденной жизни Фрейда, которую никак не могла осилить. И с тех пор две печальных темных фигуры запомнились мне во всех подробностях. Нет, картины не годились. Они не давали представления о том, как выглядит объект в трехмере. Гораздо лучше подходило видео. «У Александра такой большой телевизор», — подумала я. «Должна же от него быть хоть какая-то польза».